Глава 49. День и ночь я охранял жемчужину своей души. Теперь в этом океане жемчужных течений я перестал понимать, какая из них принадлежит мне. Мавлана Джалладин Мухаммад Балхи Руми, также известный как Руми или Мавлана, персидский поэт, суфи, исламский богослов, факих, случайная уместная цитата из интернета. Все. Феликс Айзек Фишер все тот же неудачливый рыбак и просто неудачник. Случайное неуместное дополнение цитаты из интернета. Камера в руках ощущалась как-то странно. Она не искажала физическое пространство, не пыталась уничтожить все живое и неживое, не кусалась и не разговаривала со мной. Но при этом создавала такое впечатление, будто я держу в руках тактическую ядерную боеголовку, что могла рвануть от любого неправильного чиха. На краю сознания мне удавалось уловить отголосок того, что несла эта хреновина, и от этого держать в руках это нечто становилось по меньшей мере некомфортно. Где универсальная удочка ощущалась частью меня, буквально продолжением, которую кисть лишь дополняла, идеально сосуществуя между собой, то эта камера... «Из чего вообще рождаются дары?» – пробормотал я. «Как-то раньше я не слишком интересовался этим вопросом. Нет, не так. Задумывался, но не всерьез». «Ты идешь, демон?» – окликнул меня стиляга. Я поднял взгляд на недовольного Чарльза, широко улыбнувшись. Молча отправился за ним. Одного дня хватило, чтобы народ в совете принял новую угрозу и успокоился – получить доступ в лабораторию, в которой Гарик проводил, не проводил эксперименты, было несложно. Оставался вопрос, зачем это вообще нужно, но его никто не озвучивал, решив не забивать себе всякой чушью голову. В принципе, как и я. Пустая лаборатория напоминала логово чистоплотных безумных ученых. Чистое белое помещение, разбитое на несколько комнат, что были забиты разным в сущности хламом, куски летающих тарелок, плавающие в растворах головы, непонятные схемы сомнительного происхождения и назначения, различные образцы пород и еще просто целый океан всякого мусора. Единственное, что успокаивало, весь этот хлам был разложен в собственных отделениях и вроде бы друг с другом не пересекался». «Вы планируете интерпретировать технологии пришельцев в наш быт?» – с любопытством поинтересовался я, разглядывая инопланетные технологии. Среди хлама затесался какой-то кубик. Мне показалось, будто я могу с ним войти в контакт чистой силой разума, но рисковать не стал и просто проигнорировал его. Все же много они всякого разного мусора собрали здесь. «Задашь потом этот вопрос профессору». Натянул издевательскую улыбку на лицо Чарльз. «Для чего тебе эта камера, Фишер?» «Мотивирует». Я хмыкнул. «Откровенно говоря, сильно сомневаюсь, что они будут торопить события и искусственно ускорять процесс. Люди банально могут оказаться не готовы к тому, что увидят, и натворить дел, как рассказывал мистер Стивенсон, даже технологии людского производства уничтожали мир». Что уж говорить про технологии, многократно превосходящие наше понимание. Разве что брать какие-то отдельные принципы и наработки, постепенно продвигая их в массы, чтобы люди сами к этому пришли и приняли. Впрочем, не то чтобы это было интересно лично мне. Сомневаюсь, что мистер Стивенсон не пробовал искусственно ускорить человеческий прогресс. Расселить людей по всей галактике – это буквально лежит на поверхности. Но примерно понимая, насколько чудовищной могла быть пресловутая судьба, что-то мне подсказывало, что последствия таких хитростей оказались весьма и весьма разрушительными. По лаборатории совсем нельзя было сказать, что в ней работал профессор. Чарльз не один раз заходил к профессору Риду, прекрасно зная, как до очередного переписывания реальности обстояли дела. Все было обустроено иначе, в лаборатории работали другие люди. Те же, которые знали профессора, впервые слышали про него. По стиляге я видел, насколько ему некомфортно было видеть непонимание в глазах людей. Мысли, что тебя что-то в любую секунду может буквально вырезать из мира, будто тебя никогда не существовало, угнетало. тыкая во всю твою незначительность перед непреодолимой силой. Человек перед смертью хотя бы понимал, что оставил после себя что-то, какое-то дерьмо или нет, в контексте ситуации уже не так важно. Совсем другое дело, когда от тебя не осталось вообще ничего. Кажется, нам это не грозит. Часть поехавшей твари из океана всегда будет жить в какой-то вселенной, и я сильно сомневался, что подобные мне ублюдки хоть где-то будут нести что-то хорошее». На уровне кукольного ангела разве что. Точно. Я забыл его сегодня покормить. Ничего, переживет. Сейчас узнаем, пожал плечами я, вызвав удивление на лице Чарльза. Никого же поблизости в ближайшее время не появится? Нам оцепили целый этаж, тут и муха без специального пропуска не пролетит. До тех пор, пока я не дам команду, нет. Отлично. Я задумчиво покрутил камеру в руках, решил не изобретать велосипед, просто и без затей, уставившись на объектив, захотев сделать фото. Для чего нужна еще камера? Чтобы снимать? Уже согласился быть оператором на полставки в конце-то концов. Эффект оказался практически мгновенным. Моя голова взорвалась одновременно во всех трех вариациях. Реальность мигнула, реальность мигнула, реальность мигнула. «Вот же дерьмо!» – пробормотал я, удивленно моргнув. «Вот же дерьмо!» – пробормотал я, удивленно моргнув. «Вот же дерьмо!» – пробормотал я, удивленно моргнув. Игнорируя стилягу, вновь уставился в объектив, но на этот раз намного аккуратнее, заранее подготавливая собственное сознание. Тяжело в полной мере описать то, что я увидел. Думаю, самым правильным словом здесь будет «многомерность». Бесчисленные отражения, мириады иллюзорных зеркал, что бесконечно наслаивались друг на друга. Мне стало интересно. «Дружище, попробуешь?» – задумчиво протянул камеру Чарльзу я. «Нет». Он ответил слишком быстро и слишком жестко. Я улыбнулся так, как мог улыбаться только урод вроде меня. Я спросил из вежливости. «Ты попробуешь?» Недовольный мужчина, правильно меня поняв, поморщился, все же подчинившись, нехотя взяв камеру. Выдохнув, он уставился в объектив. «И что я должен увидеть, черт тебя подери, Фишер?» «Ты вообще ничего не видишь?» – удивленно уточнил я. «Ничего?» Его сознание даже не может осознать, что видит. Как удобно. Как жаль, что у меня и намека на что-то подобное не осталось. Все через задницу. Взяв камеру, я намеренно принялся ограничивать собственное восприятие. Сузил его до конкретной точки. Сфокусировался на одной конкретной задаче. Безумно неприятное чувство, будто пытаясь напялить на себя узкий костюм. Даже мое многомерное восприятие начало сбоить, не позволяя с комфортом существовать в трех веточках одновременно. «Услышь меня, нормальный человек, подумал бы, что совсем крышей поехал. И будет прав». Я вновь уставился в камеру, чувствуя, как горлу подкатил неприятный ком. В голове сильно укололо, и у меня не получилось даже нормально перекинуть эту боль на несуществующую копию. Намеренно игнорировать и не замечать бесчисленные вселенные было безумно сложно. Мне потребовалось несколько объективных в пределах Земли и черт его знает скольких субъективных минут, чтобы хотя бы немного привыкнуть к тому, что я вижу. Было забавно наблюдать через объектив ту же лабораторию, но при этом совсем другую. С иной расстановкой всего этого хлама, с людьми, которые ходили по лаборатории, понятия не имея, что за ними наблюдают из другой ветви. Не просто веточка, абсолютно другая реальность, что шла по похожему и вместе с этим другому пути. «Что вы там видите, босс?» «Другие вселенные. Выглядит забавно. Люди ходят туда-сюда, не имея ни малейшего представления о том, что за ними наблюдают». «Другие вселенные?» – сполошился в голове Пит. «Наблюдение? Мистер Фишер, вы же можете с этой камерой пойти в раздевалку и...» «Святая Мария! Иногда мне кажется, что Пит или стал тварью лет в 14, или зародился где-то во сне 14-летнего подростка. Шеди, как обычно, зрит в корень. Согласен, приятель. Переключались вселенные с помощью одной из кнопок. Стоило немного привыкнуть к этому, что я видел, и стало понятно, что одна из наслоенных на нашу вселенную реальностей как бы была немного более ощутимой, близкой, видимой. Переключался на иную вселенную, и другая, чуть более дальняя, смешанная с другими зеркалами, выходила вперед. Почему человеческий язык такой ограниченный, когда дело доходит до описания поехавшей многомерной реальности? «Что ты делаешь, Фишер?» Видимо, стиляге стало скучно, поэтому он решил подойти ко мне поближе. Я не ответил, продолжая разбираться в функционале дара. «А если это нажать?» Перед глазами что-то вспыхнуло, в моем восприятии на миг мы буквально утонули в океане, после чего тут же вынырнули. Чарльз громко выругался, а за ним работающие в помещении ученые. Что-то разбилось, обстановка вокруг нас вроде бы оставалась та же и вместе с этим кардинально поменялась. Я переместил нас в иную вселенную. Взгляд Чарльза был по меньшей мере недружелюбным. Я делал вид, будто не замечая этого взгляда, задумчиво рассматривая камеру. Вернуться оказалось, в общем-то, довольно просто. Нужно было лишь переключить камеру в обратном порядке. Рэдди, собаку, съевший на таких путешествиях, подтвердил, что это наша вселенная. Говорит, что еще с прошлых путешествий запомнил ее запах, что бы это ни значило. Так что глобальной проблемой это не было. Зато стало проблемой то, какой переполох мы там устроили. Ясен пень, никто нам просто не дал разобраться в функционале камеры, заставив предварительно отбиваться от некоторых особо смелых белых воротничков, а затем от вооруженных людей. Стоило же от них отмахнуться, как на нас вдруг напало само здание. Впервые видел, чтобы стены оживали и пытались тебя раздавить. Все же генеральный директор не врал, когда рассказывал про особенности совета. Махина, если бы мы экстренно не сделали ноги, страшная. «Как-то мне здесь стало некомфортно находиться», — признался я, оглядываясь. «Ты убил несколько десятков человек, Фишер», — прорычал Чарльз. «Проклятие! Как же я тебя не на...» «Они первые напали», — пожал плечами я. «Я лишь отмахнулся от них». Отмахнулся, случайно разорвав их тела в клочья. На голову такие воздействия уже совсем не давили. Тело пропускало многократно большие силы. Мне и целая гвардия уже ничего не сделает. Если начну пользоваться специфическими приемами, до меня простые люди в принципе не дотянутся. Я же легко дотянусь до них и смогу утянуть за собой». Кажется, по меркам Атлантиды мистера Стивенсона, если опустить еще некоторые мои более специфические способности, это уже уровень хорошей такой гидры. Опасной, опытной, очень и очень универсальной. «Не волнуйся», — продолжил беззаботно я, разглядывая камеру. «В этой вселенной они живы, если родились вообще. Ну а на то, что остались мертвы в другой вселенной, это уже так... производная. Я видел, как тяжело было стиляге сдерживаться, чтобы не броситься на меня со всем, что у него было. К такому неожиданному дерьму он совсем не был готов. К несчастью, мой дружбан, несмотря на все свои нервы, слишком хорошо дружил с головой. Возможно, если бы не дружил, то уже давно исполнил бы свою мечту и где-нибудь сдох. А так сдержался, задумался, прекрасно понимая, что первым я не нападал. Все еще считал, что я мог быть мягче, просто усыпил бы и дело с концом, но не обманывался, знал, кто и что я, и что на сколь-либо серьезную агрессию буду отвечать в своей демонической манере. Его мысли были слишком громкими. «Просто оставь людей мне», — вздохнул Чарльз, потеряв переносицу. «С тварями делай, что хочешь, но с людьми буду разбираться я, ты меня понял, демон?» «Если они на меня будут...» Кажется, мой дружбан застонал от зубной боли. «Я буду защищать тебя от людей, только от людей. Никто тебя и пальцем не тронет». Я скептически хмыкнул. Стало известно, как он собирался оперативно обеспечивать мою защиту. Личный телохранитель, получается. «По рукам!» Чарльз мрачно кивнул, уйдя в свои мысли. Поддавшись любопытству, прислушался к его желанию, улыбнувшись самым краешком губ. «В принципе, воплотить такое желание будет несложно». На этот раз был еще осторожнее. Появилось небольшое раздражение из-за отсутствия нормальной инструкции, но делать было нечего. Экспериментальным путем разобрался в остальных кнопках, научившись проматывать в других вселенных время, вероятно, прыгая по дальним веточкам этих миров. Сохранять их в памяти камеры и потом нажатием сочетания двух кнопок «Возвращаться». Запоздало обратил внимание, что на даре океана было гораздо больше кнопок, чем должно было быть на нормальной камере. Фальшивые ведущие даже здесь не смогли сделать все реалистично. С другой стороны, в этом и был их стиль. М-да. Я знал, что мне нужно было найти с этой камерой. Точнее, кого. Действительно, разобравшись в пугающем даре, я принялся искать. Искать профессора. Другого профессора. Пропускать через собственное восприятие бесчисленные вселенные оказалось тяжело, в первую очередь ментально. Как бы я ни пытался контролировать собственный разум, иногда я все равно ловил себя на мысли, что лежу на полу, пуская слюни. Довольно необычное чувство, специфическое. По крайней мере, у меня больше не взрывалась феерически голова. Какого-то удобного поисковика по запросу не было. Единственный маркер – то, насколько сильно все отличалось на той стороне. Когда я видел перед собой космическое пространство с редкими пролетавшими обломками, понимал, что ушел слишком далеко. Когда вместо занимавшихся своими делами людей видел ползающих, многоруких, одноглазых, нечто в белых халатах, понимал, что ушел слишком глубоко. То и дело меняющейся палитре миров я уже не удивлялся, натыкаясь как на реалистичные вселенные, так и насквозь мультяшные, иногда абстрактные и буквально перевернутые. Про вселенную, в которой в белых халатах ходили полуголые женщины с поголовно-модельной внешностью и таким видом, будто они в любой момент устроят оргию, Питу не говорил. Но мир в памяти камеры сохранил. Сначала даже не обратил внимания на промелькнувшего среди миров профессора, просто беспорядочно пролистывая кривые зеркала, лишь на миг сосредотачивая на них внимание. Когда понял, кого увидел, всполошился и мигом вернулся назад, с удивлением узнав Гарика. Настроение мигом немного улучшилось. Единственное, что немного смущало, профессор был с другой прической и в каких-то странных подтяжках – не как особенностей, но и реальности. К несчастью, это все еще не наш Гарик. Он что-то увлеченно рассказывал на камеру, стоя рядом с непонятным устройством. Буквально непонятным. Камера сбоила, картинка расплывалась, изображение не фокусировалось на том, рядом с чем стоял альтер-профессор, вызывая, мягко говоря, вопросы. На какое такое дерьмо он уже наткнулся? Пришлось перематывать время, кажется, целые недели. Профессор то приходил, то уходил, делая бесчисленные тесты расплывающейся хрени. Из-за того, что я ее даже увидеть не мог, понять, какого рода тесты он проводил, не представлялось возможным. Из-за того, что я не спешил, мне удалось поймать момент, когда его действия могли оборвать нам всю малину. Немного поигравшись с камерой, уставился на моменте перед запуском странной махины. «Готов к новому прыжку?» Задумчиво поинтересовался я у своего дружбана. Чарльз, мигом войдя в боевой режим специального инспектора, сурово кивнул. «Ты помнишь уговор, демон?» «Нуарный стиляга, черти его драли!» Я нажал на кнопку, чувствуя новое погружение. Реальность перед глазами вновь изменилась, явив нас буквально застывшему профессору в подтяжках, уставившемуся на нас, как на привидение». В каком-то смысле. Тут же я покосился на устройство, что еще совсем недавно расплывалось в камере. К удивлению, это оказался какой-то диск со странными символами на нем. «Профессор, я рекомендую вам не делать резких движений», – Тот же взял инициативу Чарльз, понимая, сколько может стоить бездействие. «Нам нужно поговорить». Альтер Гарик в подтяжках удивленно моргнул, почесав голову, совсем как наш профессор. Поднял руки. Я не почувствовал от него узнавания. В этой вселенной мы были незнакомы. «Сдаюсь». Чарльз едва воздухом не подавился. Видя, как задумчиво на нас уставились стены, уже готовясь к тесному знакомству, понял, что без тактического отступления здесь не получится. Поговорить нам генеральный директор не даст. Слишком осторожный и параноидальный. В принципе, понимаю. Улыбочку, профессор. Частично камера подчинялась моей воле и подсознательным желаниям. В случае существа, способного контролировать свой разум совсем не подсознательных. Стоило мне сделать новый снимок, как реальность перед нами вновь изменилась, захватив с собой не только старика, но и копию диска. Гарик в подтяжках вздрогнув, безумным взглядом осмотрелся, мигом поняв, что происходит. «Меня похитили? Прямо в Совете?» «Технически мы все еще в Совете», – не согласился я. «Просто в другой вселенной, профессор». Взгляд старика стал каким-то стеклянным. То ли наш профессор изначально более безумный, то ли знакомство со мной слегка расширило его рамки ненормальности. Но, к счастью, даже Альтер Гарик оказался тем еще безумцем, чудовищно быстро адаптировавшись к ситуации. Вновь осмотревшись, старик почесал голову. «Чем могу помочь, господа?» Я довольно улыбнулся. Все шло удивительно гладко. Не нужно уточнять, что это было лишь началом, началом полного и вместе с этим обыденного звездеца. Глава 50. Альтер Гарик, как скорее всего и Гарик из нашей вселенной, не придал слишком большого значения расписанному странными письменами диску, когда впервые увидел его. Очередная безделушка, которую притащили группе исследователей на изучение. Сколько такого хлама было и будет? Более того, изначально Альтер Гарика в подтяжках существования диска даже возмутило. Текст на диске был не переведен, разве это входит в сферу их компетенции? Но впоследствии, поддавшись интересу, таки убедился в том, что устройство попало в нужные руки. Привлекло же его. Буквально исходящее от диска стеснение. Сперва я даже не понял, что ощутил, увлеченно принялся рассказывать Гарик в подтяжках. Показатель ВВП изначально был высоким, и меня это, конечно, удивило, но это чувство пугающего стыда... Профессор неожиданно стукнул по диску. Раздался странный, непередаваемый высокий звук. Вздрогнули мы с Чарльзом одновременно, вместе со звуком сквозь нас, словно волна прошла. Волна, из-за которой у меня разболелась голова во всех возможных вариациях. Этот звук словно резонировал между вселенными, создавая на краю сознания такое чувство, будто я слышу какой-то хор. «Босс, это волна многомерная!» – закричал у меня в голове испуганный голос красного утка. «Это очень опасная штука, мистер Фишер! Я настоятельно река...» «Заткнись, Ред!» «Это даже не Редди, босс, опять! Я Редди Пинкл!» «Святая Мария!» «Мистер Фишер, я думаю, что ваш красно-розовый подчиненный прав!» Раздался в голове осторожный голос извращенца. «Этот звук резонировал даже во сне!» «Думаю, ваша тень согласится, что то же самое произошло и в тени. Поосторожнее выражение, Шет, совсем уже перегибаешь. И не поспоришь». Диск был золотистого цвета и чем-то напоминал самый обычный компакт-диск, только больше и явно из другого материала. Он отдавал разноцветными бликами, а странные символы на нем сияли особенно ярко. «В свободное время я начал исследовать диск», широко улыбнулся Альтер Гарик. «Особенность этого артефакта удалось обнаружить лишь спустя месяц. Эти символы оказались... Давайте назовем это пультом управления. Прошу, взгляните». Похищенный из параллельной вселенной старик вновь ударил по диску, создавая волну, после чего принялся водить пальцами по символам. Диск в моем восприятии принялся искажаться и будто бы переливаться, резонируя с иными реальностями. Нет, не так. Посылая в них сигналы, устанавливая контакт. Я схватился за голову, чувствуя, будто всю мою метафизическую сущность только что омыли волной внимания. Такого стеснительного, нерешительного, но при этом безумно настойчивого. Не научись я одним лишь разумом закрываться и отгонять от себя преследовавшие меня образы и чувства, мой мозг, выступая проводником всего того, что я видел и чувствовал, мог бы этого опять не выдержать». Это чувство было даже еще более сильным, чем когда ведущие отвели меня к проекции второй луны. Чем бы этот диск ни был, на самом деле он имел прямое отношение к этой хреновине. Самое здесь неприятное, что теперь я точно мог сказать, эта тварь не имела других вариаций, она представляла собой их все. Резонанс диска искажал пространство. Перед нами возникала воронка, за которой я видел, совсем как при использовании камеры, иные миры. Если быть точнее, строго конкретный мир. Нет, не так. Путь к нему сквозь иные реальности, словно тропа, проходящая целые вселенные, ведущие строго к определенной цели. И не нужно было гадать, к какой. Вторая луна. Прекрасное космическое создание, охватывавшее прошлое, настоящее и будущее, затрагивающее бесчисленные планы бытия, существующие в единственном обличии и сотнях проекций, пронзающих бесчисленные миры. Вот же сука. «Закрывай!» – прошептал я, после чего перешел на крик. «Закрывай, черт подери, этот гребаный разрыв сейчас же!» Гарик в подтяжках удивленно на меня уставился, уже захотев было что-то сказать, но было поздно, диск задрожал, я схватился за голову во всех доступных веточках, закричав, чувствуя, как у меня все тело от пугающе громкого звука буквально разрывается. Закричал не только я, но и Реди, Пит, Шеди. Мы, планарные твари и видящие многомерную реальность, те, кто может дотянуться и увидеть то, что человеческое сознание не может понять и узреть, оказались наиболее уязвимы. Из разрыва стали просачиваться какие-то сияющие линии. Они, словно черви, извиваясь, мигом распространились по всему помещению, вплетаясь во все, до чего могут дотянуться. Прямо на глазах принялись подменять собой все, до чего дотягивались, маскируясь среди обыденности, воплощая свои проекции в каждой маломальской безделушке. На краю сознания что-то мне шептало, что полностью заменив своими проекциями это помещение, сама история этих предметов изменится, перестанет существовать, фактически пропадет из реальности. Прошлое, настоящее, будущее сотрется – оставив лишь проекцию, которая стоит ей исчезнуть, забудется, словно ее никогда и не было. Наша луна, за которой робко пряталась фальшивая проекция, могла быть в любой момент сожрана паразитом. А за ней и мы. Я сам не заметил, как безумно засмеялся. Сияющие нити потянулись в нашу сторону и особенно много в мою. Кажется, я расставил руки, приглашая тварь изучить меня получше – попытаться спрятаться за мной, настоящим, постепенно поглотить и заменить меня, оставив лишь проекцию. Осознавала ли оно, на что себя обречет, если попытается дотянуться до глубин моего разума, если наш темный бог заметит фальшивку? Думает, что сильнее? Мой смех стал еще громче. Все закончилось резко и крайне неожиданно. Среди какофонии звуков раздался один единственный выстрел, за которым нас захватила другая концепция. Концепция темных снов, холодный душ, смывающий все плохое, словно пробуждение после кошмара. «Тьма ушла?» Напряженный голос стиляги будто вытянул меня из наваждения. Я удивленно моргнул, сделав глубокий вдох, больше не чувствуя себя скованным. Рядом со мной стоял Чарльз, в одной руке державший бесцветный пистолет, а в другой – бесцветную книгу. Сама фигура стиляги окончательно потеряла любые краски, его тень извивалась под ногами, словно живая. Сама лаборатория сильно потеряла в оттенках, став заметно более мрачной и, боже правой, таинственной. Меня всего аж перекосило. Нет, нет, нет, нет, только не снова. Дружище, не мог бы ты... Нуарный буквально стиляга мрачно кивнул, убрав пистолет, захлопнув книгу. Вся тьма резко стеклась в закрытую книгу, возвращая окружающее пространство в норму. Мужчина спрятал книгу в своем пальто. Мне показалось, или как-то книга была великовата, чтобы с таким комфортом поместиться в одежду. «Так-то лучше», – довольно сощурился я. «Почему комикс стал книгой, приятель?» Чарльз недовольно на меня покосился, явно не желая отвечать на этот вопрос. Понятное дело, книга выглядела круче и нуарнее, чем какой-то комикс. Очевидно, эта тюрьма могла принимать разные формы, и нуарный комикс был лишь одной из форм. «Кто-нибудь объяснит, что здесь произошло?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался Альтер Гарик в подтяжках. Мы с Чарльзом переглянулись. «Ты узнал все, что хотел?» Я ненадолго задумался. Рэдди запомнил нужные запахи. «Мистер Фишер, вы же не хотите сказать, что...» «Запомнил или нет?» Обвивающая меня жижа принялась недовольно лазить по мне. «Босс, давайте будем разумными людьми!» «Серьезно?» «Мы этому существу вообще ничего не сделаем!» Воскликнул у меня в голове красно-розовый у**к. «Вы видели, что оно делало? Оно пыталось меня, Рэдди Пинкла, подменить!» «Того самого Рэдди Пинкла! Я уникальный и неповторимый! Меня глубоко оскорбили! Давайте просто переедем куда-то в другую вселенную, переждем где-нибудь в мире тени, ваша тень обустроит вам прекрасное убежище! Если хотите, мы можем похитить вашего спящего темного бога и...» «Последний раз спрашиваю. Босс!» Игнорируя нытье инопланетного пожирателя маленьких мальчиков и девочек, в том числе пропуская мимо ушей осторожные замечания Пита и Шеди, в конечном итоге получил положительный ответ. Рэдди почувствовал и запомнил запах нужного пути, а это было самым главным. Небольшие погрешности, конечно, могли быть, но у меня все еще была камера, с помощью которой мы могли в любой момент вернуться. В общем-то, на камеру и был основной расчет, или вернее на тех, кому она принадлежала. «Не могу поверить, что с таким спокойствием собираюсь прыгнуть в такую жопу». «Да», – кивнул я. «Улыбочку, профессор». Альтер Гарик, так и не поняв, что произошло, удивленно уставился на меня. К несчастью, ответа он уже не получит. Со вспышкой камеры его тело исчезло из этой реальности, отправившись в родную. Самая большая сложность в том, чтобы выполнить требования фальшивых ведущих, была именно что свобода действий. И стоит мне вновь оказаться перед второй луной, и моя сущность вновь окажется в руках этой твари. Мне же нужна была хоть какая-то свобода действий, чтобы выполнить ритуал. Задумчиво покрутил камеру в руках. Учитывая, насколько ограничено время, придется по пути все хорошенько обдумать. К счастью, в моем распоряжении была субъективная вечность. «Ты ведь его не убил?» – на всякий случай поинтересовался Чарльз. «Это все равно не наш профессор», – пожал безразлично плечами я. «Не смотри на меня таким злым взглядом, он жив. Сейчас, скорее всего, побежит всем рассказывать, что только что пережил». Я против воли осмотрелся, чувствуя, как на меня смотрят стены. Конечно, после внимания второй луны стены меня уже почти не напрягали. Да и нам придется много чего объяснить, чего уж. События примерно так и развивались. Совсем скоро к нам завалилась мисс Андерсон в окружении вооруженных людей, пришедших на подмогу. Видимо, мы все-таки перешли определенную границу невмешательства. Правда, я был совсем не против. Этот хор хорошенько успел пройтись по психике, и мне нужно было на что-то отвлечься. В конце концов, возглавляла болванчиков мисс Андерсон. «Я чувствовала дом, детектив», – проурчала женщина. «Новое расследование будоражит темную кровь?» Мы с Чарльзом вновь переглянулись. «Была бы она не мой», – вздохнул скорбно я. «Ничего так не красит красивую женщину, как ее немота». К моему удивлению, стиляга серьезно задумался над моими словами, покосившись на улыбающуюся мисс Андерсон. «Я все еще помню ваше обещание, тень», – обворожительно улыбнулась женщина. Настроение немного улучшилось. Или даже не немного. Да, мое тело определенно развилось достаточно. после того, как разберемся со второй луной. Будет интересно посмотреть, что умеет нуарная красотка». «Так легко?» – удивленно спросил Чарльз. «Теперь мы уже с мисс Андерсон переглянулись, одновременно засмеялись. Кажется, немного развеяться хотелось далеко не только мне. Мистер Фишер, а что потом скажет ваша блондинка?» Неожиданно благоразумный вопрос извращенного кошмара оборвал мой смех в соседней веточке. Суда генерального директора не было. Как ни странно, он не мог в случайное время принимать на ковер всех провинившихся сотрудников, поэтому мы ограничились подробными объяснительными. Правильнее сказать, ограничился Чарльз, ибо я ничего писать не собирался. Уже совсем скоро нас отпустили, и мы вернулись в лабораторию. День только начинался. «Ладно, с этим разобрались», — констатировал я. «Диск остался у тебя?» «Я не стану его доставать». «И не нужно», — вздрогнул я. «Забудь про него, как про страшный сон. Нужное направление мы получили, свою функцию этот предмет выполнил. К сожалению». «Передатчик?» — странно покосился на меня Чарльз. «Сейчас увидишь». Я покрутил камеру в руках, поигравшись с ползунками, нажал на кнопку. Волна вновь нас подхватила, перенося за пределы совета на высоту 5 километров. Сказать, что мой дружбан был удивлен, значит ничего не сказать. Начавший падать вниз стиляга громко заорал, принявшись пополнять мой лексикон новыми словами. Чувствуя на себе силу притяжения, беззлобно засмеялся, удивившись неожиданному страху моего дружбана. Пространство покрылось волнами, наши тела стали быстро замедляться и в конечном итоге застыв в воздухе. Под нами плескалась водичка Тихого океана, на улице была ночь». «И чего ты так кричишь?» – приподнял бровь я, закинув ногу на ногу. «Приятель, мы ведь оба понимаем, что высота тебя не убила бы, не так ли?» Чарльз широко распахнул глаза, уставившись вниз. Мужчина весь аж сжался, и ему явно было сейчас тяжело. «Где мы? Почему сейчас ночь?» «Потому что земля не плоская», – закатил я глаза. «Я думал, что ты в каком-то плане отличаешься от остальных американцев, приятель, и хотя бы немного знаешь географию. Хотя я давно подозревал, что ты, может быть, и Англии...» Я замолчал, встретившись взглядом со стилягой. «Ладно». «Северо-западная часть Тихого океана», — прикинул я. «Мне нужно было перенести нас в место, где сейчас ночь. В отличие от кое-каких моих знакомых, в космос я нас направлять не стану. Луны, взгляни на них». Чарльз, помотав головой, нехотя отвел взгляд от пропасти под ногами, подняв глаза на ночное небо. За ним же последовал и я, встретившись взглядом с тем, в чем мы, по факту, сами и были виноваты. Вторая луна, стеснительно скрывающаяся за настоящей, стала больше, объемнее, реальнее. Она начала потихоньку присасываться к настоящей луне. «Интересно, у нас найдется хотя бы несколько дней», – почесал голову я. «Несколько дней, чтобы сбежать», – воскликнул в голове Рэдди. «Хранители сна не могут это остановить», – шепотом спросил мужчина. «Это наш совместный проект». «Ясно. Профессор, как ты думаешь, демон, он все еще жив?» «Мы все еще помним его», – пожал я плечами. «Скорее всего, эта тварь набросилась на него так же, как и на нас», «Но он успел что-то сделать. Возможно, что-то и осталось. Сейчас узнаем. Вошли и вышли. Приключение на 20 минут». Судя по появлению проекции, не слишком-то и успешно сделал. С другой стороны, а чем мы лучше? Чарльз удивленно на меня покосился, уже желая что-то спросить, но ему помешала камера в моих руках. В голове раздался обреченный голос красно-розового у... «Босс, мы все умрем!» Я истерично захихикал. «Очнись, мы уже давно все здесь мертвы и не мертвы. Постоянно умираем и не умираем. В прошлом, настоящем и будущем. Направление, Ред. Мы идем в гости». «Мистер Фишер, будут погрешности!» — принял свою судьбу уродец. «Вселенная всегда находится в движении. Запах размывается. Скорее всего, нам придется хорошенько попрыгать, прежде чем мы доберемся до этого». На что-то такое я и рассчитывал. «Веди». Во всех вариациях я одновременно нажал на кнопку камеры, имея еще очень смутное представление, что увижу в других вселенных на пути к настоящей твари. По какой-то совершенно непонятной причине был уверен в том, что ничего хорошего не увижу. В конце концов, это древо реальности и без всяких темных богов, малышек Сэнди и вторых лун было обречено. Как раз собственными глазами взгляну на другие проблемы. Если увижу вообще хоть что-то. Щелк, щелк, щелк. Был уже глубокий вечер. Светловолосая, голубоглазая девочка сидела у окна, разглядывая бескрайние звезды. Ей нравился космос. Уж где-где, а в нем точно скрывается что-то таинственное и мистическое. Что-то, что одним фактом своего существования нарушает всевозможные законы и правила. Где-то там, среди звезд, обязательно было что-то, что-то... Много чего. Все на свете. Сэнди задумчивым взглядом разглядывала ночное небо, в конечном итоге почему-то заострив свой взгляд на Луне. Она ничем не привлекала ее внимания, и блондинке даже казалось, будто ее взгляд намеренно отводится от нее, но по какой-то причине Сэнди все равно уставилась на нее. Долгим, полным, бескрайнего любопытства взглядом. И этот взгляд был вознагражден. Девочка моргнула. Она смотрела так пристально, что ей показалось, будто за яркой луной появилась вторая луна. Или, наверное, даже луна. Всего на долю мгновенья. Сколь прекрасная, столь притягательная и вместе с этим робкая и невинная. «Красиво!» Сэнди удивленно схватилась за горло, уже захотев счастливо закричать, но вместо этого она лишь открыла глаза, увидев ночной потолок. Попытавшись что-то произнести, девочка столкнулась с непреодолимым комом в горле, словно она тонула под водой. Понимая, что это был всего лишь очередной сон, девочка заняла сидячее положение и вытерла проступившие слезы. Не передать словами, насколько это было обидно. Опять. Она проснулась. Опять, опять, опять. Потом она обязательно поделится этим с Феликсом, когда он решит все свои вопросы. Неожиданно Сэнди стало интересно, какие дела у него вообще могли появиться. Разве что он нашел себе кого-то. Сэнди была немой, а не глухой. Он нравился многим девочкам в школе. Может ли быть так, что он потом просто перестанет с ней общаться из-за этого? Нет, глупости, он не перестанет. Она чувствовала. Порой ей казалось, что ее друг был ей даже ближе, чем собственные родители. Он должен был чувствовать такие же эмоции, ведь так? Они разделяли так много общего, словно потерянные близнецы, или даже не близнецы, а одно целое. Сэнди почувствовала, как ее щеки заолели. Девочка быстро прогнала глупые мысли и вновь легла в постель, желая как можно скорее уснуть. Возможно, когда она уснет, ее мечта вновь будет исполнена. Там, среди снов, ее желания всегда исполняются. Где-то же в этот момент у излишне любопытной Тейлор Андерсон начались кошмары. За всем этим со стороны наблюдали две молчаливые фигуры ведущих. Глава 51. Мое взаимодействие с ручными ублюдками, когда я наловчился общаться с ними напрямую через сознание, стало заметно более глубоким. Обычно это проявлялось в одном лишь общении, однако были и другие неочевидные бонусы, среди которых восприятие мира Редди. Их раса, эволюционировавшая вообще непонятно каким образом, была по своей сути безумно пугающей. Существующие одновременно во многих измерениях хищники, что могут адаптироваться почти к любым условиям, способные чувствовать иные планы и миры, словно простой запах, умеющие промывать мозги и обладающие таким интеллектом, что могут практически в совершенстве изучить людей и натянуть на себя их личину. Взаимодействуя с красно-розовым ублюдком, я прекрасно понимал его логику и мотивы, и вот это было самым странным. Лишь погружаясь в его глубинные образы, которые он собственноручно мне посылал, дабы уловить нужный запах, я начинал в полной мере замечать всю неправильность своего подчиненного. Не фальшивость, а именно неправильность. Наполненные ощущением мира гребаной многомерной жижи образы отличались и отличались достаточно, чтобы даже у нынешнего меня, видавшего, пожалуй, уже слишком много дерьма, немного, но кружилась голова. Упомянутый запах был чем-то неописуемым, представляя собой странную смесь системы координат, выходящих далеко за пределы трехмерного пространства. Ощущение того, будто все древо реальности – это одна маленькая точка, в которой буквально не существует расстояния, которая разделена бесчисленными маленькими дверями, которые, если знать нахождение двери, можно открыть. Дотянуться, словно простой человек, который видит перед собой дверь и может, если она не заперта, без проблем войти в нее. Единственная существенная сложность – эти двери находятся в постоянном движении, и можно легко зайти не в ту дверь. Расстояние, какие-то границы – для Рэйди эти понятия были очень абстрактными, и в каком-то смысле он вообще видел мир так, будто мы все находимся строго в какой-то определенной точке, и расстояние всего лишь до невозможного сложная иллюзия, правила которой признают даже темные боги. К несчастью, где обычно человек уже привычно поедет крышей и начнет в лучшем случае пускать слюни, столкнувшись с таким видением мира, я лишь негромко, ситуативно поругаюсь на тяжесть своего проклятого существования, продолжая все глубже и глубже погружаться в пучины океана. «По крайней мере, эта ветвь пока не уничтожена», – буднично подметил я, – «и нас даже не пытается ничто убить. Считаю, что это уже успех, приятель». Мы оказались над все тем же Тихим океаном. Единственная разница в том, что был день. Значит, в наших краях наоборот. В небе никакой второй луны я не видел. Что-либо указывало на то, что ее здесь вообще нет, либо то, что настоящую луну уже подменили. Но я сомневаюсь в этом. Иначе, скорее всего, отвести взгляд от небесного тела не получилось бы. Слишком уж вторая луна была притягательной и прекрасной. «Почему мы падаем, демон?» – начал паниковать Чарльз, видя, как быстро стала приближаться земля, то есть вода. Я почесал голову, опустив взгляд вниз. Этот мир был не так затоплен, как ветвь, в которой меня поселил мистер Стивенсон. Причин этому могло быть океан. Начиная от того, что в этой вариации могло не быть малышки Сэнди, один факт существования которой уже хорошенько так погружал реальность в мечту, и заканчивая каким-нибудь особо мозголомающим инопланетным технологическим приспособлением, которое могло бы как-то ограничить распространение океана. В последнее, впрочем, верю не слишком сильно. Из-за этого воздействовать на пространство стало тяжелее, мир просто неохотнее поддавался моим желаниям. Как результат, мы падаем. «Кажется, тебе придется спасать нас», – констатировал задумчиво я. Стиляга громко выругался. «Босс, мы можем!» «Нет, пускай сам справляется. Уже одной камеры достаточно, чтобы спасти нас от падения. Он сейчас так напуган, что даже не думает над этим. Разве это не забавно?» Стоит отдать Чарльзу должное, он придумал воистину оригинальный план спасти, как ему казалось, наши задницы. Полез за своей бесцветной книгой, принялся в ней судорожно что-то искать, бегая взглядом по страницам. Страницы книги проносились перед ним сами. Взгляд мужчины бегал так быстро, что можно было подумать, будто у него начался припадок. К счастью, закончился он быстро. Глаза Чарльза резко остановились в одной конкретной точке. «Держись за меня, демон!» «Да вообще без проблем!» Чарльз засунул руку в книгу, вытащив из нее бесцветный прототип одного из первых самолетов, запрыгнув в него по всем канонам голливудских фильмов. Самолет, судя по всему, и так находился в воздухе, поэтому сразу не полетел вниз. Нас, впрочем, хорошенько успело тряхнуть. «Интересно, что стало с пилотом?» Пробило на хихи. «Подумал, что мой дружбан не даст умереть человеку, даже нуарному!» Но все равно весело. Я едва успел схватиться за сиденье, кое-как умастившись сзади. При желании я мог неплохо на время усилить свое тело, особенно последние годы, поэтому это не стало для меня слишком большой проблемой. В конце концов, в этой реальности за мной, как я надеялся, так не следило метафизическое сознание немое, если вообще следило. Надеюсь, все-таки что не следило». По крайней мере, никаких метафизических китов я поблизости пока не видел. Все сильно зависело от того, как скоро мы вернемся из командировки. Главное, чтобы не было сильных отличий во времени между реальностями. Судя по образам, которые передал Рэдди, наши ветви, как бы странно это ни звучало, двигались примерно с одной скоростью, а значит, и временные рамки не должны были слишком отличаться. В любом случае, про небольшие меры предосторожности я, конечно, подумал. Во избежание. Пришлось сделать небольшое внушение родителям. «Слушай, а ловко ты это придумал», – засмеялся громко я, чувствуя, как в лицо ударил поток воздуха. «Где ты научился управлять этой древностью?» Чарльз, пытаясь справиться с управлением, ответил не сразу. Точнее, не ответил, а поняв, что мы начали уверенно лететь вниз, вновь нервно закричал и зарычал. «Я не умею! Проклятие! Где твоя камера? Она же работает!» «Ха, вспомнил!» Когда нас так хорошенько тряхнуло, и по очередным ругательствам своего компаньона я понял, что сейчас может запахнуть все приближающимся океаном, решил все-таки взять ситуацию под контроль. «А ты хорошо наловчился пользоваться своей силой», – опустил я голову на все приближающуюся водичку. «Не переживай так, я не смогу ее потерять, даже если захочу этого. Улыбочку? Нет. Тогда скажи «сыр». Давай, пока не скажешь, ничего не будет». Камера, что казалось, испарилась из моих рук, вновь появилась. Бедолага Чарльз, повернув на меня безумный взгляд, с нескрываемой ненавистью закричал: «Сыр!» В тот самый момент, когда наш черно-белый летательный аппарат должен был потерпеть крушение, я нажал нужную кнопку. Наши тела вновь с головой окунули в океан, после чего картинки перед глазами изменились, и мы оказались на типичной такой американской улочке в жилом квартале. Была ночь. Чарльз, только-только кричавший, застыл на одном месте с непередаваемым выражением лица. Осмотрелся. Я весело захихикал, стараясь не вслушиваться в его эмоции. «Видишь, а ты переживал», – похлопал по плечу своего приятеля я. «Все было под контролем, я просто пошутил. Мы все чего-то боимся до мокрых штанов, а? Помнишь, как я испугался того, что меня будут топить? Непередаваемые эмоции». Я довольно сощурился. Даже осознавая, что наш страх не может нам навредить, мы все равно боимся. Такова природа людей. «Ты льстишь себе, называя себя человеком, Фишер», – вздохнул Чарльз. «Где мы?» «Тебя сейчас только это интересует?» Специальный инспектор непонимающе осмотрелся. «Что ты имеешь в виду?» «На улице нет ни единой живой души. Здесь, в принципе, нет никого живого». «Я ведь прав?» «Вообще ничего, босс, ни единой живой души!» «Что-то мне как-то уже не нравится это место. Если хочешь, можем зайти к тебе домой, пока мы не сделали следующий прыжок». Чарльз уже было хотел что-то спросить, но тут, окончательно придя в себя, понял, о чем я говорю, и вновь осмотрелся. На лице мужчины появилось узнавание, его эмоции закрутились в водоворот. «Как ты узнал, где я жил, подлый? Как грубо. Ты уже забыл, откуда я тебя доставал и куда залазил, чтобы спасти», – прищурился я. «Тише, мечтаю в следующий раз, приятель. В нашем древе реальности мечты имеют свойство исполняться. К нашему огромному сожалению». Недовольный стиляга не стал что-либо отвечать. Он быстро узнал свой старый дом и твердым шагом направился в него. Я молча последовал за напарником, думая над тем, куда могло исчезнуть все живое. Вариантов развития событий было, пожалуй, слишком много. Чарльз по-хозяйски обошел их двор, долго разглядывал дерево, на котором висело колесо, заменяющее полноценные качели, после чего направился в дом. «Я могу вот...» Чарльз не стал меня слушать, с ноги выбив дверь, остановился на пороге. «Я запомнил все немного другим. Память обманчива», – пожал плечами я. «Да и не забывай, что это не твой настоящий дом». «Да». Мужчина принялся расхаживать по своему чужому дому, прикасался к вещам, какие-то ставил на другие места, долго смотрел на совместные давно запылившиеся фотографии. У меня особой эмпатии его терзания не вызывали, скорее желание не узнать, какого черта здесь произошло. «Развлекайся пока тут, я сейчас приду». Чарльз даже не обратил на меня внимания, продолжив расхаживать по дому. Со своей чужой неизменной камерой я вышел на улицу, подняв взгляд на луну. «Значит, не вторая луна», – пробормотал я, – «и не немое». Камера сильно зависела от моих желаний, как и, впрочем, любой дар океана. Фальшивыми кнопками и ползунками я лишь задавал вектор, общее направление. Мне стало интересно, сможет ли камера перенести меня хоть к кому-то живому. «Ужасный мир без еды, мистер Фишер!» – жалостливо констатировал Редди. «Какой дурак уничтожил такую хорошую кормушку!» «Мир без женщин!» – натурально всплакнул Пит. «Какой смысл в мире без женщин?» «Святая Мария!» «Как обычно, зришь в корень, Шедди. Как ни странно, многие твари не очень-то и хотели смерти человечества. Кого, спрашивается, тогда жрать и насиловать? Они, в конце концов, уроды предусмотрительные и смотрящие, в первую очередь, на перспективу». Я напрочь проигнорировал комментарии добровольно-принудительных подчиненных, принявшись играть с камерой, думая над тем, какие параметры должен задать, чтобы выбрать как можно более правильный вектор переноса. Во-первых, этот же мир и отражение. Во-вторых, существо, к которому я перенесусь, должно быть не на какой-то другой планете. Не учту это и могу случайно перенести себя совсем уж в какую-то жопу. Конечно, все могло быть порядком проще, и эта конкретная эта улица была безжизненной, но в этом древе реальности я предпочитал сразу учитывать худший из возможных вариантов, сомневаясь, что у меня в подобных условиях могло сформироваться другое мышление. Черти драли мистера Стивенсона. Убедившись, что все сделано правильно, нажал на кнопку. В лицо прилетела вспышка не только от камеры, но и от солнца. Честно говоря, это уже начинало раздражать. Сначала день, затем ночь, день, ночь, день. Рефлекторно надел солнцезащитные очки, заставив свою универсальную удочку принять другую форму. Я понял, что оказался у берега то ли моря, то ли океана, сразу почувствовав какое-то нехорошее предчувствие. Берег был абсолютно пустым, на нем не было ни птиц, ни медуз, никого-либо другого, за исключением того, к кому я перенесся. Сука, сука, сука, сука. К самому себе. Абсолютно голому, загорающему в шезлонге. У него солнцезащитные очки были такие же. Рефлекторно я испытал злость и даже отвращение. Захотелось убить голожопого ублюдка за один факт его существования. Придушить, утопить, разорвать на части. Единственная отличительная черта – он был полностью седым, не слишком стесняясь этого. Кажется, между нами была небольшая разница в возрасте физического тела. Ублюдок был немного старше, что, впрочем, не меняло того, что выглядели мы фактически одинаково. «Проснись и пой, урод!» – пнул я шезлонг. «К тебе пришел твой злейший враг!» Голожопый альтер я, беспечно загоравший на солнышке, заторможенно приподнял голову и перевел на меня взгляд. Прежде чем что-либо сказать, он навел на меня пистолет и выстрелил в голову. Стоило отдать должное, он не сомневался ни секунды. Реальность мигнула, в моих руках оказалась граната, с которой я уже успел услужливо снять чеку. Слегка ошалевший альтер я только и успел, что удивленно приподнять солнцезащитные очки, как граната рванула, забирая с собой не только меня, но и альтер меня». Видимо, он давно не умирал, поэтому, когда реальность в очередной раз мигнула, другой я выглядел уже заметно более бодрым и подвижным. «Ты совсем долбоеб?» – вкрадчиво поинтересовался у меня другой я, поднявшись с шезлонга. «Это риторический вопрос, приятель». Меня от манеры речи урода аж всего перекосило. Когда я вытянул свою резервную копию, то хотя бы понимал, что то существо было не настоящим. Простая временная проекция, теперь же передо мной был именно что настоящий я, просто другой. Иной осколок, вызывающий у меня негативные эмоции одним фактом своего проклятого существования. Альтер я лениво поднялся из шезлонга, потянувшись всем телом. «Ходить голым – это круто», – ответил невозмутимо альтер я, видимо, угадав ход моих мыслей. «Тело дышит, ничего не натирает. Когда хочется, можно воплотить себе красотку другую. Даже раздеваться не нужно». «Воплотить красотку другую?» – скривил я. «Эти фальшивые бревна не вызывают ничего, кроме отвращения. Учитывая, что концентрация энергии в этом мире была заметно слабее, моя альтернативная версия была либо заметно могущественнее меня, либо воплощает совсем уж нереалистичные копии». Оба варианта, к слову сказать, похожи. «Есть такое», — согласился другой я, — «но мне уже насрать. Знаешь, это как мастурбатор. Ощущения почти такие же, а если еще и дополнительно закинуться травой, да побольше, то... Я прострелил голову самому себе с отвращением, уставившись на тело. Плюнул прямо в труп. Навел пистолет себе на голову, выстрелил. Реальность мигнула. «А вы довольно агрессивны», — хмыкнул другой я. «Всего один раз убил тебя и сразу столько злобы. Еще не потерял волю. Чем-то напоминаешь мистера Стив». Выстрел. Реальность мигнула. «Да, я его тоже ненавижу», — развалился на шезлонге Альтер-Я, особенно когда узнал, что за дерьмо он заставил нас сожрать. «Дар океана?» — нахмурился я, не спеша вновь убивать самого себя. «Ты же имеешь в виду молочный шейк?» «Босс, меня смущает его спокойствие», — поделился мыслями Редди. «Я, конечно, не хочу вас обижать, но у вас довольно скверный характер и...» «Закройся! Закройтесь все!» Я переносил информацию из несуществующих реальностей, решив ввести ручных в курс дела. Мне было слишком лень отдельно потом им отвечать, о чем таком мы говорили, не говорили, сомневаясь, что эта информация сможет как-то мне навредить. Скорее уж, только больше их убедит в том, что пытаться от меня сбежать или уж тем более избавиться – гиблая затея. «Значит, тебе он дал молочный шейк?» – улыбнулся другой я. «Мне больше нравятся конфеты. Молочный шоколад. Могу съесть их целую гору. Ничего вкуснее и слаще никогда не ел. Сколько бы их ни съел, никогда не могу насытиться. Как тебя зовут, кстати говоря?» Я удивленно вскинул бровь. «Феликс Айзек Фишер». «Феликс Фишер», — прикрыл глаза другой я. «Клейтон Айзек Крокер. Совсем не рад знакомству, дружище». «Я думал, что у тебя будет такое же имя», — признался я. «А, видимо, мистер Стивенсон вытащил тебя из океана не так давно», — беззлобно засмеялся Клейтон, потрепав свою седую шевелюру. «Сомневаюсь, что для тебя это станет новостью, но мы, твари океана, уникальны и не имеем других вариаций в полном понимании этого смысла, даже если тебе кажется, что это не так. Реальность очень обманчива и иллюзорна, а? Проекции, слепки, аватары, осколки – вот наша основа, но не копии». Видя, как скривилось мое лицо, альтернативный я истерично захихикал. Он не скрывал своих эмоций, я чувствовал от него понимание. «Ты говорил про дары океана и мистера Стивенсона», — попытался я перевести тему. «Говорил?» — удивленно моргнул другой я, уставившись на меня затуманенным взглядом гребаного торчка. «Твой голос смешивается с голосами наших друзей, я немного путаюсь. Да, наверное, говорил». Клейтон вздохнул, вновь надев солнцезащитные очки, лениво облокотился на шезлонг. «Как ты думаешь, почему мы стали так зависимы от этого вкуса? Молочные шейки, молочный шоколад. Разве в мире мало вкусностей?» «Это было первое, что я попробовал после той дряни, которую давали в Атлантиде», – пожал плечами я. «Да, в этом что-то есть», – улыбнулся Клейтон. «Но это самообман. Какая настоящая причина?» Меня всего словно молнией ударило. Я снял солнцезащитные очки, уставившись на них. «Потому что молочный шейк мне показался настоящим?» «Горячо!» – засмеялся Альтер-Я. «А почему этот так называемый дар такой настоящий? Неужели все дары, с которыми ты сталкивался, казались тебе не настоящими, такими родными и близкими, м? Давай, я и так тебя веду за руку, зная, какими мы бываем упертыми и откровенно отсталыми. Ха-ха, художники!» На фоне безумно засмеявшегося Клейтона я продолжал рассматривать дар океана. Из чего рождались дары? Очевидно, что все рождается из желания. Но почему дары такие особенные? Как так получилось, что воплощенные вещи обладают такой силой, наделяя ей тех, кому попадает? И почему универсальная удочка и искажающие истории ощущаются продолжением моего тела? Другие дары не вызывают никакого отклика, а третье – рефлекторное отторжение, как камера, которую мне дали ведущие. Гребаная ручка изначально могла тянуться не к немое или не только к немое. Она добралась до своей цели, оказавшись в моих руках. Что же такое дар океана на самом деле? Я плюхнулся на песок, слыша свой собственный безумный смех. не только в реальности, но и в голове. Дары рождаются из душ. Дары – это переплавленные души. Мы... Мистер Стивенсон скормил нам наши же переплавленные осколки. Я засмеялся. Засмеялся безумно, истерично. К горлу подкатил ком, и я не стал себя сдерживать, избавившись от завтрака. Отвращение настолько захватило меня, что я чувствовал, как мой желудок буквально в узел сводит. При этом образ молочного шейка в моей голове стал только ярче. Мне, несмотря на все отвращение, прямо сейчас хотелось его выпить. Меня вновь вырвало. Да, я испытал сначала те же эмоции. С пониманием, но без какой-либо жалости поддакнул Клейтон. «Добро пожаловать в клуб, чувак. Тебе здесь не рады». «Зачем старый ублюдок это делает?» Шепотом спросил я, подняв взгляд на яркое солнце. «Он правда пытается спасти человечество?» «Чистейшая правда», – кивнул Клейтон. «Все мы этого хотим. Проклятое чувство вины, а? Ха-ха. Но это лишь хобби. Он разве тебе этого не говорил? Нужно же заниматься чем-то. Он среди нас один из самых старых и деятельных. Не делай такое лицо, будто сам не понимаешь. Прекрати уже отрицать эту проклятую реальность, Феликс. Раскрой глаза. Он никогда не пытался скрыть свою внешность. Просто потакал нашим желаниям. Прими действительность и вспомни образ его. Давай, давай. И хотел того или нет, я вспомнил. Передо мной возник образ старого ублюдка, которого я ненавидел больше, чем кого-либо еще. В официальном костюме, с седыми волосами, слабой улыбкой на лице. И яркими, чистыми, голубыми глазами, в глубине которых жил океан. Глаза, которые воплощали океан, которые несли его в себе и распространяли везде, куда ступали. Ожившее воплощение океана – одно из древнейших созданий, которое видело и не видело древо реальности. Само его появление уже означало приближающийся конец человечества. Тот, кто измывается над нами, вылавливая из океана, обращая наше существование в страдания. Тот, кто обращал нас же в инструменты и скармливал нам же, распространяя знания об Атлантиде, плоде атлантов. Всего лишь такой же осколок сошедшего с ума неудачника. Глава 52. Не то чтобы я догадывался о том, кто такой мистер Стивенсон. Я знал. Конечно, я знал. Немало чего указывало на это. Никто не скрывал от меня эту информацию, лишь не подавая ее прямо. Это объясняло слишком много вещей, слишком много слов и действий старого утка. Гребаный опекун. До принятия ситуации у меня были сомнения, ненавидит ли он меня. Почему обрек на такую судьбу, почему именно меня вытащил из океана и повесил какие-то нереалистичные обязанности, заставив пройти через смерть сотни и тысячи раз, держа в заключении и закрывая глаза на все эксперименты, которые надо мной проводили, надламывая мою и без того сломанную психику, держа ее на самой-самой грани, не позволяя мне ни окончательно сойти с ума, ни полностью стабилизировать себя. Он прекрасно знал, что мое сознание развивается и становится крепче, что в будущем, когда я немного встану на ноги, из меня уже нельзя будет так легко слепить нужного психопата, поэтому сразу, выловив из океана, отправил в котел. Зная себя, я могу с полной уверенностью сказать, что им руководил не только лишь рационализм. Он действительно ненавидел меня. Всех нас. Ненавидел до скрежета в зубах, взращивая эту злобу и во всех остальных. Она была с нами изначально, однако уроду было этого мало, и он распалял пламя войны только сильнее, удовлетворяя уже свои собственные наклонности. Но при этом все еще был просто слишком стар, чтобы быть по-настоящему зависимым от своих эмоций и желаний. Урод решил объединить приятное с полезным, отлично с этим справившись. И если это я еще мог как-то принять, то мысль о том, что меня заставили сожрать самого себя, просто менее удачливого, уже действительно сводила меня с ума, вызывая настолько сильное отвращение, что меня раз за разом скручивало и заставляло вновь и вновь избавляться от желчи, будто это могло мне помочь как-то избавиться от чего-то такого. Я действительно счастливчик. К счастью, в моем распоряжении все еще была субъектная вечность. Я позволил себе застыть между бесчисленными реальностями и нереальностями, просто ни о чем не думая. Все мои вариации будто превратились в овощи, отключились, желая дать покореженному разуму немного отдохнуть. Неожиданно пришло осознание, насколько сильно мне хотелось спать. Просто заснуть и уже не просыпаться. Давно хотелось, едва ли не с самого начала. Погрузиться в самую пучину, где я смог бы навсегда забыться и оказаться навечно в своей мечте. Закрыться от всего и вся, давая волю океану. Промелькнувшая мысль была безумно соблазнительной, такой сладкой, такой манящей, словно молочный шейк. В состоянии созерцания вероятности у меня не было тела, но все равно возникло такое чувство, будто в горле пересохло. И вода здесь уже не поможет, только молочный шейк, сладкий-сладкий, холодный и освежающий, такой настоящий. Я резко вынырнул из этого состояния, вновь ощутив позыв к рвоте. Во мне и желчи больше не оставалось, поэтому я, словно та рыба на берегу океана, потерявшая доступ к воде, принялся корчиться на берегу, схватившись за живот. Захватившая меня мысль отдавала запахом гнили, такой же сладкой, такой же манящей, отдававшей молочным шейкам, но это был не он. Добровольное погружение в грезы для меня будет значить не воплощение моей мечты, а переход из чистилища в настоящий ад, из которого меня все еще смогут однажды достать. Я был обречен, потому что физически не мог считать океан полностью настоящим. Как бы я себя ни обманывал, как бы ни старался, это была моя особенность. Всех нас, осколков обезумевшей древней твари». Я истерично засмеялся, схватившись за голову. Шепот друзей успокаивал меня. Я чувствовал, как они все в едином порыве, будто бы обнимали мое сознание, закрывая от собственного безумия, шептали слова поддержки. Говорили, что верят мне, всем нам, что однажды мы найдем путь. Мы, выбывшие неудачники, не имели другого выбора, кроме как сплотиться. Нет, все они сплотились вокруг нас, ожидая чего-то, ожидая и вместе с тем каждый раз, когда мы терпели неудачу, с удовольствием погружали выбывшие ветви в океан. Озлобленные, давно потерявшие свое «я», выбывшие даже после своего проигрыша, цепляющиеся за нашу коллективную мечту, ведь в этом наша твари океана природа. Я перестал смеяться. Как все сложно и как все легко. Успокоился. Вопрос, заданный удивительно ласковым высоким голосом, ввел меня в ступор. Разглядывая песочек перед собой заторможенным взглядом, уставился на альтернативную версию себя, беззвучно открыв рот. «Какого хера? Да ладно тебе, приятель!» Звонко засмеялся, засмеялась, засмеялось оно. «Разве тело не соответствует нашим вкусам, или они у тебя немного отличаются?» «Мы во многом похожи. Ты так не думаешь, а?» Клейтон потрогал себя за грудь, из-за чего меня опять чуть не вывернуло. Безумец весело засмеялся. Передо мной сидела обнаженная длинноволосая женщина, блондинка, чьи волосы, впрочем, все еще отдавали сединой. Стройная, хорошо развитая. Она не выглядела неестественно. Нет, на самом деле, оно выглядело очень привлекательно, совсем не напоминая фальшивку». Под безумный женский смех я подавил очередной рвотный позыв, чувствуя, что у меня от этого дерьма уже начинает кружиться голова. Я ожидал многого от похода на вторую луну, но точно не этого. Как хорошо, что я не взял с собой Чарльза. «Зачем?» «Разве не очевидно?» – непонимающе наклонил голову другой я, уставившись на меня все тем же пустым взглядом больного торчка. «Чтоб ты трахнул меня!» Меня все-таки опять начало выворачивать. «Ты слишком драматизируешь», – печально вздохнул, вздохнула другое «я», показательно раздвигая передо мной ноги прямо на шезлонге. «Все еще не забил на такую чушь, как пол? Мистер Стивенсон действительно достал тебя из океана совсем недавно. Не волнуйся, приятель, мое тело уже достаточно погрузилось в океан, это не иллюзия». «Не думай, что из-за этого ощущения будут фальшивыми. как раз наоборот. Если хочешь, можешь потрогать. И не только». Торчок засмеялся, впрочем, резко замолчав, после чего, немного повтыкав в пустоту, сощурился, погружаясь в приятные воспоминания. «Все еще ничего не понимаешь, тупица. Ты запомнил вкус того шейка. Ощущения должны быть похожими. Ты ведь уже должен был чувствовать это, да? Это неестественное притяжение, когда твое сознание станет еще немного сильнее. Будь уверен, ты полностью поймешь меня. Уже должен начать понимать. Художник был тем еще извращенцем, дружище, и мы мало чем отличаемся от него. Порочный, самовлюбленный неудачник, который возненавидел себя больше, чем кого-либо еще. Какая печальная история». Больной ублюдок начал мять свои груди и играться с ними, словно ребенок, все еще держа ноги раздвинутыми, будто ожидая, что я действительно сейчас встану и пойду сношаться с тем, у кого только что был член. «Ты зря так смотришь на меня», – пробурчало нежным игривым голосом существо. «Женское тело отличается от мужского. Когда появится возможность, попробуй. Очень много вещей начинаешь воспринимать иначе. Любопытный опыт». В моих руках появился огнемет. Другой я только и успел, что на меня удивленно вытаращится, как я начал поливать его себя синим пламенем. По всему пляжу распространился безумный женский вопль, в нос ударил запах горелого мяса. Забившееся в конвульсиях тело начало обугливаться прямо на глазах, окончательно меня убеждая в том, что эта тварь действительно полностью изменила свое тело. Не прошло и минуты, как передо мной лежал обугленный труп. «С меня хватит», – выдохнул я. «Я не буду откатывать эту ветвь, пошел нахер». Я уже думал было взять камеру, вернуться к стиляге и свалить из этой пустой реальности подальше, но... «А вот это ты зря, приятель!» Меня схватили за плечо. Я резко повернулся, увидел перед собой абсолютно невредимого Клейтона. Он был со мной одного роста, но мне все равно казалось, будто эта тварь возвышалась надо мной. И я попытался отойти, но не смог, осознав, что все мое тело застыло. Даже не так... Само мое сознание застыло, было схвачено между реальностями, обездвижив не только мое тело и душу. «Рэдди, Шэдди, Пит!» Я мысленно закричал, почувствовав неожиданный прилив настоящей паники. Мое метафизическое сознание затряслось в настоящей конвульсии, пытаясь вырваться из этой хватки, однако это было все равно, что простому человеку порвать на себе цепи, обвившие все тело. Мои ручные твари не ответили на мой мысленный зов. Я, в принципе, перестал их чувствовать, словно их и не было. Лишь отдаленные образы. Между нами, дружище, действует негласное правило. Пустые глаза утка превратились в два провала в бездну. Мы убиваем друг друга быстро, без лишних страданий. Никто из нас не любит боль, не так ли? Существо с какой-то извращенной нежностью поправило мою челку, вглядываясь в мои глаза, словно пытаясь в них что-то найти. Оно все еще сохраняло женскую форму, из-за чего до меня отдаленно доходили эмоции другого «я», который, к моему ужасу, можно было интерпретировать как материнскую нежность, смешанную с чистой ненавистью. «Только мистер Стивенсон может позволить себе обрекать нас на болезненную смерть», но лишь потому, что никто из нас не может до него дотянуться. Ты же зазнался, и за это тебя нужно немного проучить. Можешь даже не надеяться на этого кита, скрывающегося за каплями дождя, дружище. Я мысленно застонал. Вот же сука. Похлопал меня по щеке, словно обнаглевшего ребенка. Я почувствовал, как мое тело начало словно уменьшаться, плавиться. Кое-как я опустил взгляд, поняв, что происходит, мое тело начало превращаться в глину, его пронзила какая-то уникальная форма боли, когда каждая клетка сигнализировала, через какую неестественную трансформацию проходит, но недостаточную, чтобы мое сознание просто-напросто отключилось от боли, не выдержав информационного шока. Почему-то я не умирал, мое сознание продолжало находиться вопреки здравому смыслу в живом теле, превращая меня в бесформенную живую массу, причиняя мне бесконечную агонию. «У меня есть небольшое хобби», – будто бы похвастался другой я. Все мы тяготеем к художеству, но у каждого из нас есть свои особенности. Я вот увлекаюсь, как бы странно это ни звучало, гончарным делом. Гончар – очень успокаивающее хобби, а?» В руках твари появился глиняный нож. «Мистер Стивенсон назвал это универсальным ножом. Он очень особенный. Настоящий. Дар океана. Ты сейчас почувствуешь. Где мой рабочий стол? Ах, вот же он прямо тут». На месте шезлонга действительно оказался стол, на котором уже были заготовлены все нужные инструменты для моей пытки. Гончарный круг, губка, разные ножи поменьше и, конечно же, глиняный нож в руке самого ублюдка. Следующий час можно описать очень и очень лаконично. Боль. Каждая моя частичка тела, даже став жидкой глиной, продолжала все чувствовать, и я не мог абстрагироваться от этой боли. Под веселые напевания безумца он месил меня, замешивал, отрезал от меня куски и потом вновь смешивал все. Его действия были удивительно точными, принявшее женскую форму существо казалось удивительно нежным. Ему нравилось его хобби. Постепенно мое тело начало приобретать форму, форму маленькой глиняной скульптуры. Все лишнее он убирал, отрезая своим ножом. В какой-то момент я понял, куда делись мои подчиненные. Их смешивали вместе со мной. Их отдаленные крики иногда доходили до меня, но так, будто мы находились за непроходимой стеной. В какой-то момент у меня появилось чувство того, словно мое восприятие естественным образом изменилось. Сжалось, перекрутилось, потеряло четкие границы, так же, как мир видит Редди. Мне казалось, будто я в любой момент могу дотянуться куда угодно – но это было жестоким обманом. Покореженная глиняная статуэтка не может двигаться. Все, что я мог, это послушно принимать форму, которую задавал гончар. К боли невозможно привыкнуть, боль можно научиться терпеть, можно повысить болевой порог до такого уровня, когда, кажется, любые пытки становятся для тебя лишь не смешной шуткой, но это нельзя назвать привыканием, скорее принятием. Я всегда ненавидел боль, всегда пытался убить себя как можно более быстрым способом, всегда подсознательно благодарил мистера Стивенсона, словно та жертва стокгольмского синдрома, когда он убивал меня быстро. Это не страх, просто естественное желание избежать чего-то неприятного. Боль помогла мне осознать ошибку. Я должен был быть хоть чуть-чуть терпеливее к самому себе, несмотря на всю ненависть. В конце концов, «я не мистер Стивенсон. Мы можем иметь одно происхождение, но это совсем не значит, что мы должны быть одинаковыми по сути. Мои желания причинять страдания старому ублюдку не должны быть без лишней на то причины причинять страдания другим я, как бы мне не хотелось обратного. Нужен был идеальный баланс, про который, кажется, мне с самого начала говорил мистер Стивенсон». «А ты действительно крепкий», – уважительно присвистнул Клейтон, разглядывая меня в руках. «Вижу, ты все понял. Очень быстро. Крупный осколок. Счастливчик. Скажи, ты видишь сны о былом?» Я не мог ответить ни ртом, которого у меня больше не было, ни собственным разумом, потому что всю мою сущность сковали. Этот безумец выжидательно смотрел на меня, думая, будто я действительно смогу ответить». «Не понимаешь, о чем я говорю, тупица?» – пробормотал потерянно другой я. Торчок в виде голой женщины еще какое-то время смотрел на меня, после чего в его глазах мелькнуло осознание. «Нет, все же тупицы мы все. Признаю, моя ошибка, приятель». Клейтон засмеялся, его голова взорвалась, а за ней и мое новое вместилище. Одновременно во всех трех вариациях реальность наконец-то мигнула. Я медленно выдохнул, вновь уставившись на Клейтона. К счастью, он вновь принял мужскую форму, видимо, поняв, что я еще недостаточно обезумел, и сношаться с менявшим, как перчатки, полсуществом мне не слишком хотелось, несмотря на все обещанное удовольствие. Помотал головой, понимая, что искаженного восприятия мира, сильно похожего на восприятие мира Рэди, избежать полностью не удалось». Оно маячило где-то на краю сознания, еще больше стирая навязанные изначальной природой человека границы. Кажется, торчок сделал что-то не с моим телом, но с сознанием. Я помотал головой. На миг мне показалось, будто мир обратился в краски, в многоцветные, переливающиеся между тем, что было тем, чего не было, тем, что есть, тем, чего нет, тем, чего не будет и тем, что будет. Эти краски проходили сквозь все мои вариации, которые, кажется, стали более независимыми. Меня будто стало еще больше, кажется, меня захватило вдохновение. Я безумно захихикал, чувствуя, что этот ублюдок совершил большую ошибку. Стоит ли удивляться очередной ошибке? «Живы?» «Понял». «Ты говоришь про сны того неудачника?» – нахмурился я. «Значит, видишь», – беззлобно хмыкнул Клейтон. «Да, про сны художника. Если ты видишь их, то должен быть крупным осколком». «И что это дает?» «В сущности, не так уж и много», – пожал плечами Клейтон. «Чуть больше потенциал, чуть лучше работают мозги, чуть ближе к одному из старейших. Но это не меняет того, что все мы так или иначе покалечены, ограничены и неполноценны, у**ки. Так что не слишком задумывайся над этим. Гордиться здесь точно нечем. Не говоря уже про побочные эффекты». «Побочные эффекты?» «В древе реальности существует много древних тварей, которые с радостью откроют на тебя охоту. Я, осколок поменьше, уже не так интересен. Ты же – особо желанное лакомство». Я задумался, вспоминая про вторую луну и фальшивые звезды, которые нарисовала Сэнди. «Ясно, спасибо, приятель». «Вот бы ты так вел себя с самого начала», – захохотал Клейтон. «Честно говоря, я начинаю уставать от тебя, дружище. Предлагаю нам на сегодня потихоньку закругляться. Я отвечу еще на несколько вопросов, и на этом мы закончим. Если ты не хочешь потрахаться, конечно». Неуловимо тварь вновь приняла женскую форму, видимо, думая, что вновь сможет меня этим спровоцировать. Я устало вздохнул, чувствуя, что меня и без того, кажется, эмоционально поимели. Должен сказать, я отделался еще очень и очень легко, в каком-то смысле. Какая может быть у мистера Стивенсона цель? Настоящая, не хобби. «Настоящая?» – поднял взгляд на солнце Клейтон, уставившись на него все тем же пустым взглядом. «Мне бы знать. Мы грешники, обреченные на вечные муки за грехи, которые когда-то совершил один неудачник. Возможно, мистер Стивенсон ищет способ как-то исправить это, но я бы на твоем месте не надеялся на это». Перевел на меня пустой взгляд. «Отчаяние еще успеет поглотить тебя, пока ты не преодолеешь его, чтобы оно вновь однажды тебя поглотило. Веселись, пока можешь. Хотя, видя, что тебя преследует...» Клейтон издал короткий смешок. «Очередные эксперименты мистера Стивенсона?» Мне не нужно было отвечать. Другой я очередной раз поднялся с шезлонга, подойдя к самому берегу, остановившись рядом со мной. Очевидно, оно уже собиралось уходить, вероятнее всего в другую ветвь. «Куда делась вся жизнь на земле?» – наконец спросил я то, что изначально меня интересовало. «Сейчас это уже, конечно, мелочь». «Не на земле», – покачал головой Клейтон. «Во всей галактике». «Ее поглотили. Всю. Остался лишь я. У нас опять не получилось. Чем сильнее мы стараемся, тем сильнее получается откат». По лицу Ука было понятно, что это его совсем не удивило или расстроило. «Рутина». «Что на этот раз?» – спросил я. «Поглотитель», – безэмоционально произнес Клейтон. «Не парься по этому поводу. В древе реальности такого слишком много. Он уже во многих ветках побывал, та еще заноза в заднице. Так обидно, приятель. Мы, твари океана, можем быть бесконечно могущественными, все наши желания могут исполняться по щелчку пальца, но при этом мы такие беспомощные и слабые». Торчок потянул в сторону океана руку, что-то пытавшись схватить. Не получилось, попытался вновь. Кажется, начал осознавать. «Что ты со мной сделал?» «Благодаря малышке Сэнди я стал с намного большим удовольствием писать пейзажи», – без лишней скромности похвастался я, закинув удочку на плечо. «Она стала моей музой, которая пробудила во мне желание развиваться и совершенствоваться. Зря ты меня вдохновил. Я отпущу тебя, приятель, но... Ты уж прости, но я тут еще урод, ты ведь знаешь, да?» Мир начал погружаться в краски. «Нет, весь мир и был красками». Все, что нас окружало, было лишь красками. Это ведь картина, в конце-то концов. Я был лишь одной из вариаций. Другая моя вариация сейчас писала на пустом пляже картину, участником которой я стал. Другого я лишь ненароком затянула. Реальность и нереальность смешались, понятия подменились. Ты захватил лишь одно из моих отражений, Феликс. Да, я знаю. Теперь уже я пожал плечами. Я и не хочу тебе по-настоящему вредить, но это ведь не помешает осознать другим тебе, через что ты сейчас пройдешь. Я закинул удочку в океан, надеясь на удачный улов. С каждой секундой картина была все ближе к завершению. Существо превратилось в краски прямо на глазах, уже понимая, что его ждет, улыбнулось по-настоящему нежной, любящей улыбкой. «Вы не сможете написать совершенство, даже если будете вместе». «И вновь я знаю», – беспечно ответил я. «Но мне все равно нравится то, что выходит. Какая тогда разница, совершенство это или нет? В конце концов, даже реальность несовершенна. Чем меньше иллюзорных границ остается для моего разума, тем очевиднее это для меня становится. В пустых глазах ублюдка впервые за все время что-то появилось. Нет, не надежда. Откуда там взяться надежде? Скорее, огонек интереса. Я начинаю понимать, что мог задумать старый ублюдок Феликс. Сомневаюсь, что мы будем в восторге от этого, он в первую очередь». Это было последнее, что сказал бесполый торчок, прежде чем картина была завершена. Я моргнул, осознавая себя на абсолютно пустом пляже, видя уже начавшее заходить солнце. Передо мной была картина, на которой был изображен я же, стоящий с удочкой в руках. На крючке уже дергалась пойманная рыбка. И одному только рыбаку на картине было известно, что он с ней сделает. Словом, ничего хорошего. Придирчиво осмотрел готовый результат, недовольно цыкнув. «То еще дерьмо. Ладно, мы возвращаемся к стиляге, пора сваливать отсюда». «Возможно, к вашему личному темному бо...» размечтался. Не слушая отчаянные попытки меня вразумить, одним лишь взмахом кисти разрезал пространство перед собой. Из дыры вытекали черные краски, распадаясь в ничто. Я поморщился, понимая, что моя сущность стала еще немного тяжелее. Когда дело доходило до океана, сознание было ключевым параметром. Гребаный источник всего безумия. Конечно, малышка Сэнди была расстроена, что Феликс не пришел сегодня в школу. Изначально она не собиралась идти в гости к своему другу, помня, о чем он предупреждал ее. Но из-за одного крайне странного сна, в котором было два Феликса, один из которых не Феликс, который вообще превращался в женщину, в девочке что-то перемкнуло. Она передумала. Обычно рано утром она включала свою любимую передачу с двумя веселыми ведущими, которые рассказывали про что-то мистическое и паранормальное, но сегодня она решила отложить свою любимую ежедневную телепередачу и отправиться пораньше к дому друга. К сожалению, обычный звонок родителям Феликса для нее был физически невозможен. Она банально не сможет задать нужного вопроса, опросить родителей девочка почему-то стеснялась. Ей вообще иногда казалось, особенно последние годы, что их в ее жизни даже и не существует. Они есть, конечно, есть, но их словно и нет. По крайней мере, они хотя бы никогда не против, когда она рано утром или поздно вечером отправляется исследовать Риенвилл на предмет чего-то мистического или таинственного. Как известно, монстры никогда не появляются вот так днем на людных улицах. В этом уже нет никакой атмосферы таинственности. Быстрым шагом, прикрываясь зонтиком от дождя, прорываясь сквозь небольшой туман, Сэнди добралась по пустым улицам до дома своего друга, с огромной радостью для себя увидев только уезжавшего на работу мистера Фишера. Девочка, хлюпая по лужам, быстро-быстро побежала в сторону только что собиравшегося уезжать мужчины. Сказать, что уже было хотевший сесть в машину Джим, удивился выбежавший из-под небольшого слоя тумана подруги сына, значит ничего не сказать. «Сэнди, что ты здесь забыла в такую-то рань?» Запыхаясь, зная, что родители ее друга не говорят на амсленге, девочка достала из рюкзака со стилизованным кошаком уже заготовленную тетрадь с текстом, тут же протянув ее Джиму. Тот, неуверенно приняв послание, прочитал его. Джим, уже думая ответить, на миг запнулся, его взгляд будто на секунду опустел. «Феликс? Он сейчас не в Рейнвейле, на несколько дней отправился в поездку к своей тете по линии Молли. Она давно хотела с ним повидаться, да и он хотел посмотреть на другой городок. Можешь дать номер своих родителей, я передам им, когда он вернется, чтобы ты первым делом смогла с ним встретиться». Джим против воли довольно улыбнулся, чувствуя небывалую гордость за сына. Голубоглазая блондинка какое-то время над чем-то думала, после чего медленно покачала головой, одними лишь жестами, прижимая зонтик головой, извинилась, попрощалась и пошла назад. Странная реакция мистера Фишера. Она обратила на нее внимание. Джим, провожая уходящую в сгущавшийся туман девочку, почесал голову, думая над тем, что ему, пожалуй, тоже уже пора учить амслен. «Наверное, нужно взять с собой зонтик», – пробормотал мужчина, понимая, что дождь стал намного сильнее. Эти странные шляпы с зонтиками ему, как и Феликсу, совсем не нравились. Глава 53. Чарльз нашелся в том же доме, где я его и оставил. Стиляга был во всех смыслах расстроенным, пусть и старался не показывать этого. Знал, что я его как открытую книгу читаю, но это ему совсем не мешало просто по привычке закрываться в собственном коконе и прятать эмоции. Во всяком случае, пытаться. «Где ты был?» – хмуро спросил он меня. Если бы он ненароком узнал, что мне только что пришлось пережить, но не пережить, то заметно бы приободрился. Пытался узнать, что произошло с местной живностью. Узнал? Да, поглотитель. «Поглотитель?» – нахмурился стиляга. «Это прозвище? Какое-то существо смогло поглотить всю жизнь на Земле?» «Не на Земле, в галактике. Забей, с этой проблемой уже разбирается один бесполый торчок». «Лучше морально себя подготовь к следующему прыжку, мало ли что может произойти». Брови моего напарника скакнули вверх, он уже думал было что-то сказать, но у меня больше не было настроения здесь находиться. Скажем так, меня слегка гнала мысль, что за мной в любую секунду могла прийти другая вариация торчка. Опыт превращения в статуэтку с полным сохранением всех болевых ощущений и всепоглощающим чувством беспомощности оказались достаточно отрезвляющими, чтобы как можно быстрее брать ноги в руки и сваливать отсюда. Честное слово, другой я оказался ко мне еще безумно добр, просто думая над тем, что эта тварь действительно могла со мной сделать, ее физическое и психологическое насилие надо мной оказалось до смешного милосердным. Останется ли это милосердие с тварью после того, как рыбак разделает рыбу? Камера услужливо легла мне в руки, я уставился в объектив, нажав на кнопку. За что другого меня следует как поблагодарить, так и возненавидеть всей моей неполноценной душой, специально или нет, он заставил мое сознание еще больше раздвинуть человеческие границы восприятия бытия. Сама реальность для меня обратилась в краски, и как-то я незаметно пришел к тому, что у каждой вселенной был свой оттенок. Эти оттенки нельзя было описать человеческим языком. Это все равно, что объяснить с рождения слепому человеку, как выглядит красный. Он просто красный. Я видел оттенок нужного мира, на который указал Редди. Точка, дверь, к которой нужно дотянуться. Нечто обманчиво далекое и до абсурдного близкое. Но этот оттенок ускользал, смешивался с другими оттенками. Движений нельзя было остановить, и наша цель заключалась в том, чтобы обогнать этот бесконечный поток. Ну и потом глупо не убиться об вторую луну. Хотя, стоит признать, в случае второй луны смерть будет самым простым, что с нами может произойти. Особенно со мной. Думаю, еще пары прыжков хватит. Нас уже привычно погрузило в океан, практически моментально выкинув в иной вариации. Так как наше расположение в пространстве относительно других вариаций сохранялось, мы оказались в том же доме Чарльза. Я же говорил своему дружбану морально себя подготовить, не так ли? Видимо, несколько секунд ему не хватило. Передо мной стала развиваться крайне забавная сцена. Шокированный стиляга, стоящий напротив какой-то женщины. «Джесс?» Шатенка была симпатичной, ухоженная, в легком свитере, подчеркивающем неплохую фигуру, с большими карими глазами и небольшим носиком. Аккуратное лицо, мягкое, приятное. Конечно, эту какую-то женщину я по фотографиям в гостинах иной вселенной и собственной памяти стиляги узнал моментально. В конце концов, это была вариация его потерянной жены. Семья Чарльза была его самой большой слабостью. Если знать, куда и как давить, сломать его было легко. Мистер Стивенсон бы воспользовался этим в первую очередь, да и я, наверное. «Чарльз», — сделала шаг назад перепугавшаяся женщина, — «что ты здесь забыл?» «Что?» — вздрогнул мужчина, начав оглядываться, видимо, пытаясь найти меня. «Я здесь не живу?» «Что? Ты опять выпил?» Специальному инспектору словно дали поддых. В отличие от мужчины, я подготовиться успел. Мое тело размылось в красках мира, смешавшись с его оттенками. Почему-то у меня было понимание, что в таком состоянии меня не смогли бы обнаружить ни одни из страшнейших тварей Вселенной. Раньше я и подумать не мог, что все это время был способен на такое. Все-таки знать про несуществующие рамки и осознавать, чувствовать, видеть их отсутствие – это совсем разные вещи. Нельзя вот так просто осознать отсутствие ограничений. В это действительно нужно поверить, прикоснуться к этому, буквально сойти с ума. При этом каким-то образом этот же ум нужно сохранить, чтобы не превратиться в напрочь поехавшую, зацикленную на каком-то конкретном желании тварь. Честно говоря, меня даже удивляет моя относительная стабильность. Стоит сказать спасибо мистеру Стивенсону? Или это действительно я такой особенный? «Босс, глядишь такими темпами, и до вашего босса сможете добраться», – своеобразно меня поддержал Ред. «Я бы не рисковал, мистер Фишер», – осторожно пробормотал Пит. «Конечно, без нашего участия», – послышался в голосе красно-розового кострах. «Мистер Фишер справится и без нас». Я задумчиво кивнул. «Все-таки Шэдди самый рациональный среди нас. Если бы только тяги к культам и порабощению детских сознаний не было, был бы отличным парнем. На наших глазах разворачивалась настоящая драма. Альтер, жена моего напарника, что совсем неудивительно, спутала его со своим настоящим мужем, с которым у них возникли определенные разногласия. Из контекста стало понятно, что недавно они развелись, и Альтер Чарльз, громко захлопнув дверь, ушел, но через какое-то время начал донимать бывшую супругу, принявшись ей часто звонить и, кажется, даже следить за их дочерью. Совсем недавно он попытался открыто к ним проникнуть, что очень хорошо совпало с появлением специального инспектора. «Я все могу объяснить», — хмыкнул. «Впервые вижу своего дружбана настолько мягким и даже ранимым, в реальности, во всяком случае. Удивительно, как сильно может меняться в зависимости от ситуации человек». «Еще шаг ко мне сделаешь, и я вызову полицию», – закричала женщина. «Пошел отсюда и больше не возвращайся, и прекрати следить за нашей дочерью, больной психопат». И без того заметно потерявший в красках стиляга, совсем посерел, неверящим взглядом уставившись на свою альтер-жену. Медленно выпрямился, уверенно переходя в режим специального инспектора. «Фишер», – холодно прошептал Чарльз, – «точно зная, что я здесь. Ты можешь помочь мне?» «С кем ты говоришь?» – воскликнула перепуганная Джессика. «Боже мой, нет! Я так больше не могу! Я вызываю по...» Тело женщины подкосило, и она едва не упала. Ее взгляд остекленел. На негнущихся ногах женщина отправилась на кровать вздремнуть. По пробуждению она уже ничего не вспомнит. И почему никто не говорил, что у мысли тоже есть свои оттенки красок? Все можно размыть, все можно перерисовать, замазать... Это намного проще, чем напрямую что-то приказывать или куда-то вмешиваться, да и для моего сознания интуитивно понятнее. Я едва сдержал истерический смех. Что-то мне кажется, что торчок намеренно запустил в моем сознании какие-то необратимые процессы. Было ли это в том числе частью плана мистера Стивенсона, или другой я немного отклонил задумку старого утка? Есть ли на нынешнем этапе у утка вообще какая-то конкретная конечная цель для меня? Или же я всего лишь очередной эксперимент без какой-то конкретной цели? «Я думал, что ты будешь рад встрече с ней», – прокомментировал желчно я, перестав размывать вокруг себя оттенки реальности. «Ты меня удивил, парень». Чарльз напрочь меня проигнорировал. Тяжело описать, какое разочарование и боль он только что испытал. А ведь я всего лишь помог исполнить его желание. «Она не вспомнит эту встречу?» «Словно сон», – пожал плечами я. «Это самый безопасный метод, который я знаю. Не волнуйся. Мы уже друзья, как я мог навредить альтер-жене моего друга?» «По правде сказать, чисто теоретически, если ситуация потребовала бы, очень даже мог. Но ситуация не требовала, так какой смысл? Я же не садист совсем без мозгов. По крайней мере, не я. Мужчина покачал головой. Я ясно видел, что у него было на уме. «Ты?» «Да, до твоего альтер-я будет легко добраться», – широко улыбнулся я. «Хочешь поговорить с менее удачливым собой?» «Прекрасно, могу понять. Я дам тебе несколько часов. У меня между делом самого есть небольшое дельце в этом мире». «Этого хватит», – серьезно кивнул Чарльз. «Жаль его альтернативную версию, самую малость. На самом деле ничуть». «Отлично», – достал я камеру. «А теперь скажи «сыр», давай, не стесняйся, иначе ничего не сработает». Мужчина обреченно вздохнул, уставившись в объектив. «Сыр!» Я весело засмеялся, нажав на кнопку. Тело специального инспектора исчезло, отправившись прямиком к его копии. Оставшись стоять в чужом доме, задумчиво осмотрелся, понимая, что могу пожалеть об этом, но, кажется, меня было уже не остановить. «Пойдем посмотрим на очередную вариацию», – пробормотал я, направившись на выход. «Всего одним глазком». От моих напарников распространился ощутимый страх. С другим мной они встречаться совершенно не хотели. Но кто их будет спрашивать? Какой начальник в здравом уме будет слушать некомпетентный персонал? Ну а то, что само начальство некомпетентно, это уже проблемы кого угодно. Только не начальство. Этот мир отставал от моего мира где-то на год, из-за чего казался каким-то более спокойным. Нетрудно было заметить, что смерть человечества наступала где-то в начале 2000-х от Рождества Христова. Конкретных дат, очевидно, не было, что не мешало даже мне заметить определенную закономерность. И чем дольше человечество существовало вопреки незримому таймеру, чем больше мы делали для того, чтобы помочь обреченным людям, тем сильнее получался откат. Единственный способ как-то его компенсировать – заставлять людей трепыхаться самим, влияя лишь окольно. Предварительно получалось, прямо скажем, хреново. Мы явно не командный игрок. Встретил альтернативный Стивен Спойт я с легким чувством ностальгии. Спасибо, что не Дерри Штатмен. В моем мире судьба Стивен Спойт оставалась для меня непонятна и крайне запутана, чего нельзя сказать про эту вариацию. Здесь все еще выглядело так, как я это запомнил. Обычная спокойная провинция, в которой, казалось, никогда ничего не происходило. Даже нашел минутку навестить альтер родителей, совершенно не удивившись тому, что моя маман опять не работала, несмотря на другую внешность и историю жизни. Ну и другая личность фамилии ей не помогли. Кажется, все ее вариации только влияние темных богов и может исправить. Благодаря дару ведущих найти другую частицу съехавшего с нарезки неудачника было легко. Более того, на этот раз это была не безумно опасная, окончательно обезумевшая тварь, а практически самая обычная 13-летняя девчонка Эмма Айзек Уивер. Седины на блондинистой голове у нее не было и в помине, что вызвало во мне легкую зависть. В голубых глазах не было намека на ту самую бездну. Это был практически самый обычный ребенок, который вообще понятия не имел, что из себя представляет. Училась чуть выше среднего, отношения с одногодками были самыми обычными. В конце концов, для нее они не были такими же туповатыми, раздражающими детьми, как для меня. Более того, малышка даже заглядывалась на некоторых парней постарше. Меня слабо успокаивало, что мы были двумя независимыми личностями с разным жизненным опытом. От чувства неприятия меня это не спасало. Одна мысль о том, что наши души с личностями можно было сплавить вместе, вызывала настоящий страх и даже ужас. Но при этом по какой-то причине мне не хотелось ее убивать. Более того, по какой-то причине я испытывал к женской версии самого себя неестественную симпатию и желание защитить. Задумавшись над странным феноменом, я с шоком для себя осознал, что относился к женской версии торчка намного терпимее, чем к мужской. Это точно не относилось к женщинам в целом, скорее именно к женской версии самого себя. Почему? Неужели таким странным образом проявляется упомянутый Клейтоном нарциссизм изначальной души? В какой-то момент еще полноценный художник мог перестать видеть в себе мужчину или женщину. Его стало настолько много, и в нем возникло столько противоречий, что его восприятие другого себя в разных ипостасях попросту разделилось. Нарцисс мог любить в себе женщину, если был мужчиной, и наоборот, любить в себе мужчину, если был женщиной, при этом ненавидеть женщину, если был женщиной, и мужчину, если был мужчиной. Учитывая, что тот же Торчок уже не имел конкретного пола и мог менять его как перчатка, я чувствую, что смогу окончательно поехать крышей, если продолжу пытаться разобраться в психологии древней твари. Многие знания, многие печали. Интересно будет посмотреть на ее реакцию, когда наступит конец света, пробормотал задумчиво я, немного удивившись тому, как исказился мой голос. Он словно сливался с окружающими красками, в которых я же сам себя и размыл. Напоминал вездесущий звон, терял любые намеки на человечность, представляя собой нечто внеземное, глубинное, чарующее. «Мистер Фишер!» Я проигнорировал Рэдди, потеряв горло. На миг у меня возникло такое чувство, будто там ползали черви. «Нет, я не верю, что Торчок ничего дополнительного со мной не сделал. Не верю. Эмма, не имея ни малейшего представления, что за ней следит ненормальный ублюдок, мирно сидела за партой, скрупулезно занималась своим маленьким хобби. То и дело поправляя круглые очки, она прямо за школьной партой, пользуясь свободным временем, вышивала куклу. Небольшую, довольно симпатичную, пусть и просто сделанную. С копной темных волос, двумя небольшими пуговицами на месте глаз, в явно собственноручно сшитом маленьком платьице». «Жуткая же кукла, мистер Фишер!» – воскликнул у меня в голове Пит. «Словно оживший кошмар!» Я удивленно моргнул, не увидев в кукле ничего необычного. Что-то как-то сомнительно. Все-таки стоит признать, что она, даже будучи обычным ребенком, как и смертное воплощение немое, все еще была такой же тварью, как и я. Эмма вздрогнула, начав удивленно оглядываться. Каким-то образом услышала отголоски смешавшегося с красками мира голоса, почувствовала нахождение рядом с собой чего-то потустороннего, испугалась. С таким восприятием она либо уже, либо в ближайшем будущем начнет замечать неправильности. Ее барьер неверия исчезнет, открывая ее тело и душу для бесчисленного числа разных нематериальных ублюдков. Очевидно, она не была ни рыбаком, ни гончаром, возможно, кукольник. Были ли у мистера Стивенсона на нее какие-то планы? Я определенно слишком помешался на вездесущем старом куке, как будто только сейчас. Пока у меня было время, я наблюдал. Аккуратно считывал оттенки образов малышки Эммы, узнавал получше ее личность, историю, ее мелкие радости и печали. Мне было интересно, настолько ли она была нормальной и обычной. Пока что, во всяком случае. Мне стало интересно, можем ли мы, осколки древней твари, если потеряем память и осознание собственного фальшивого безграничного могущества, вообще быть нормальными. И чем глубже я погружался, все лучше различая оттенки мыслей и эмоций Эммы, тем лучше понимал, что... все-таки нет. Мы, покореженные океаном и собственным безумием осколки, кривые зеркала друг друга, не можем быть полностью нормальными, как бы ни старались, чем бы ни были. Склонность есть у всех просто в разных формах, тем более не в таких ситуациях. Вскоре у девочки начался последний урок, что уже совсем скоро подошел к концу, давая школьнице временную свободу. Было видно, что собравшая быстро вещи девочка куда-то спешила. Другие дети совсем не удивлялись этому, это было уже обычной практикой. Некоторые ребятки попрощались с поспешно уходящей Эммой, не имея ни малейшего представления о том, почему она куда-то вот так постоянно торопится. Все ведь было таким мирным, таким обычным, таким знакомым и правильным. Я хмыкнул, последовал за кривым зеркалом. Возникло желание помочь. Я примерно понял, куда оно шло, но все же не стал противиться собственному безумию. Почему-то у меня возникли мысли, что другой мой осколок попал в настоящий ад и сейчас варился в котле, даже не осознавая этого. Словом, это была не метафора, а практически буквальное описание ситуации. Мне нужно кое-что быстро проверить. Заодно можно попытаться воспользоваться ситуацией себе на пользу и подготовиться ко встрече со второй луной более основательно.